Глава 35. Утро воскресенье. Я попиваю кофе на веранде. Майя прыгает и делает сальто на батуте. Макс сидит напротив, уткнувшись в медицинский журнал. Мои глаза опухли, нос тоже. Майя, я сказала, что у меня аллергия. Макс знает, почему я выгляжу так, словно меня покусал рой пчел, но хранит секрет. Прошлым вечером, уложив Майю спать, я кратко рассказала ему, что вычитала из писем. Открываю ежедневник. Теперь, когда учебный год закончился, мне нужно добросовестно все планировать. Завтра у Майи начинается дневной лагерь, и у меня будет время заниматься бизнесом. По утрам мы часто ходим в ближайший бассейн. Уж там-то Беатрис точно не будет, ведь у нее есть свой. На телефон приходит сообщение. «Помяни дьявола». «Беатрис, я готова тебя выслушать». Глаза лезут на лоб при виде такого неожиданного сообщения. Готова поспорить, она просто хочет узнать про Крейга и Кэрри, потому что видела их на концерте. Надо встретиться на нейтральной территории. Я предлагаю встретиться за поздним обедом в среду во французском кафе. В более утонченном заведении меньше шансов, что она устроит сцену. Как раз хватит времени оставить Майю и встретиться с Беатрис. «Все хорошо?» — смотрит на меня Макс. «Беатрис написала». Он вскидывает брови. «Да?» Похоже, она передумала и не против встретиться. Хорошие новости. «Ага», — говорю я, хотя у меня такой уверенности нет. Может, она просто снова обзовет меня стервой или того похлеще. Макс понимает, что мне неуютно, и не давит вопросами. Он закрывает журнал и встает. «Может, отправимся в поход? День отличный, солнце светит. Давно у нас такого не было». «С семьёй у нас такого никогда не было». Я наклоняю голову и прищуриваюсь. Не помню последний раз, когда Макс предлагал заняться чем-нибудь всей семьей. «Смотрю, ты в восторге», — говорит он. Я понимаю, что это его способ поддержать меня после вчерашнего. Свежий воздух и природа пойдут мне на пользу. Извини, я просто удивилась. По воскресеньям Майя делала домашнее задание в школу, а я убиралась, но теперь учебный год окончен. Правда, уборка никогда не кончается. Днем мы обнимаемся и смотрим фильм, пока не приходит время ложиться спать. Я отправляюсь на коммерческую кухню работать над шоколадом. В это время года Макс вовсю занимается газоном, а потом с головой уходит в медицинские расследования. Я благодарна ему за работу в саду, никогда не питала любви к садоводству. «Я подготовлю пикник, а ты иди, скажи Майе», — говорю я. «Вот теперь и впрямь пора принять таблетку от аллергии». Из кухни я слышу, как Майя визжит от радости. Мы выбираем легкую тропинку в 10 минутах от нашего дома. Мы с Максом не знаем, как долго протянет Майя, прежде чем начать конючить. Я рассчитываю на то, что прекрасные виды отвлекут ее от боли в ногах. Уже через пару минут на каменистой дорожке мы останавливаемся, чтобы попить воды и посмотреть на горы. «Где мы живем? Отсюда виден наш дом?» — спрашивает Майя. Макс, который лучше разбирается в ориентировании на местности, показывает пальцем — а я даже повернулась не туда. Хорошо, что по этой тропинке часто ходят, и здесь есть указатели. «Вон там, видишь домики? Там есть и наш». Майя делает лодочку ладонью, закрывая глаза от солнца. «Кажется, я вижу бассейн». «Давайте-ка я вас сфотографирую. Я осознаю, что они уже целый год не фотографировались вместе и хмурюсь. Только близко к краю не подходите». Макс победоносным жестом вскидывает руки, и Майя повторяет за ним. Хорошее фото получилось. Кажется, будто мы куда выше, чем есть на самом деле. Оставлю ее на день отца. Мы поднимаемся дальше. Майя подпрыгивает и кричит. «Кто-то пробежался по моей ноге!» «Не бойся, солнце, это всего лишь безобидный бурундучок». Я слежу за Майей, чтобы она не сходила с тропы, и сама спотыкаюсь о камень. Макс подхватывает меня, помогая удержать равновесие. «Осторожно, не ушиблась?» «Нет, спасибо». «Да, главное, чтобы никак в тот раз». Удивительно, что он вообще это помнит. 20 лет прошло. Поверить не могу, что мы так давно вместе. Я об этом как-то не задумывалась. Совместная жизнь стала для нас естественной, как воздух. Половину своей жизни я провела с Максом. Мы останавливаемся на вершине. Я снимаю рюкзак, расстегиваю его и достаю обед. Вручаю всем по сэндвичу. Из Майи сыплются вопросы. «Кто сделал тропинку? А если мы тут застрянем? Тут есть медведи или змеи?» и так далее. Макс терпеливо отвечает на каждый из них. Я им не мешаю, поскольку я с Майей провожу больше времени, и им нужны эти драгоценные моменты вместе. Зеленые холмы усеяны желтыми, оранжевыми и фиолетовыми полевыми цветами. В это время года здесь очень красиво. После дождей начался прелестный сезон цветения. Хорошо, что я приняла таблетки от аллергии. От соплей и чешущихся глаз мое и без того печальное настроение ухудшилось бы. Я доедаю сэндвич, прижимаю ноги к груди и слушаю, как Макс болтает с Майей. Вспоминаю, как мы ходили в поход 20 лет назад. Макс запланировал похожий поход в 30 минутах от колледжа и даже подготовил ливерные колбаски и крекеры для пикника. Выглядят они не лучшим образом, зато вкусные. Мы тогда были бедными студентами, и ливерная колбаса была для нас деликатесом. Дополнительные очки Максу за старание. В походе мы обсуждали наше будущее и чего мы хотим от жизни. Макс передал мне слова его родителей. Они хотели, чтобы после колледжа он вернулся и помогал им на ферме, но ему такая перспектива не нравилась. Он не хотел доить коров всю оставшуюся жизнь, но переживал, что расстроит родителей. Я не предлагала ему слушать свое сердце, это было его решение, и только его. Я бы не смогла жить на ферме, я городская девчонка до мозга костей. Это я ему тоже не сказала, только то, что тоже не собираюсь возвращаться домой. Я хотела жить в маленьком городке и заботиться о большой семье. В конце концов, родители простили Макса и решили, что лучше всего будет продать ферму, поскольку Мэйв, его сестра, тоже не хотела ею заниматься. Родители Макса радовались тому, что будут жить рядом со своими детьми, а вот мои переехали во Флориду, поэтому не так расстраивались, что я не вернулась жить домой. Все сложилось очень удачно. Потом, когда мы возвращались по той же тропе, я споткнулась о камень, полетела головой вперед в терновый куст и подвернула лодыжку. Вся в синяках, крови и пристыженная, я не стала плакать, чтобы не ухудшать ситуацию. Макс четверть мили нес меня на спине и донес до парковки. 400 метров. Он тогда произвел на меня большое впечатление. Я бы поставила 10 баллов из 10 этому свиданию. Наверное, именно тогда я поняла, что выйду за него замуж. Эта мысль освободила еще одно воспоминание. В тот день я и написала в своем дневнике, какой будет наша совместная жизнь. Я вспоминаю письма от биологической мамы. Утром я выпила 2 чашки кофе, чтобы не уснуть. Я ворочалась всю ночь. Во втором письме говорилось, что у нее рак молочной железы. Даже сейчас к глазам подступают слезы. Я пытаюсь вспомнить, что делала в октябре 2002 года. Я училась в колледже и уже могла связаться с агентством по усыновлению. Чувство вины словно нож вонзается мне в сердце. Может, я бы нашла свою биологическую мать, но теперь уже слишком поздно. В листе, который выпал вместе со вторым письмом, говорилось, что она обратилась к агентству и оставила свои данные. Она хотела, чтобы я знала ее и могла ее найти. По рукам забегали мурашки. Я закрываю глаза, вспоминая данные. Мэри Брайтон. Я тут же стала искать ее в интернете и наткнулась на то, что надеялась не встретить. Ее некролог. Я могла связаться с агентством до ее смерти. Эта мысль будет преследовать меня до конца жизни. Я поднимаю голову и смотрю на небо, делаю глубокий вдох. «О чем задумалась, звездоглазка?» — вмешивается в мои мысли Макс. «Он наверняка догадывается, о чем я думаю. Я улыбаюсь, пряча за улыбкой боль ради Майи и Макса. Сейчас я хочу быть с ними. О том, как сильно я вас люблю». Макс приобнимает меня, а Майя залезает ко мне на коленки. Мы делаем семейное селфи. Спускаясь с холма, Макс крепко держит мою руку, и его рука и впрямь нужна мне для поддержки.